Алло. Алло. Алло. Да-да, я слушаю вас. Добрый вечер. А, Ксюша, будьте добры к телефону, пожалуйста. А, нету. А где она? А, вы меня спрашиваете? А где это хамло? Как ты сказал? А где это хамло? В смысле? Это хамло, которое хамит по телефону. Это вам, что ли, хамят-то? Я Вольнов Валерий Павлович. А, это вы все мозги-то ебете нам, да, каждый день? Да. Так, что дальше? Ну где это хамло? Мне перетереть с ней надо. А перетереть, а вы со мной не хотите перетереть? Давай с тобой перетрем, ты кто? Давай с тобой. Ты кто? А ты кто, блядь? Я тебе представился, я Вольнов Валерий Павлович. А мне похуй, что ты говоришь, блядь. Ты хоть, блядь, сука, Горбачев нахуй. Ты хоть кто? Путин нахуй, мне вообще похуй, что ты говоришь. И ты почему так материшься? Я с тобой культурно. А почему ты так материшься? Ты. До этого. Ты что, пизданулась, что ли? Девочка. А ты не пизданулся? Нет. Нет? Нет. А вы ничего не попутали? Нет. Нет. Ты кто? Может, вы в Дуниты сходите? Ты кто, говорю? Тебя с какой трассы сняли? Тебя кто? Тебя с какой трамвы нахуй сняли, да, в производство, блядь? Тебя с какой трассы сняли и в квартиру запустили? Тебя с какой трассы, сука, сами сняли, твои яйца нахуй подвесили-то, блядь, где? Ты пиздец. У тебя проблемы, что ли? У тебя проблемы будут, блядь, пидармотина. У меня еще раз, пидарас, если позвонишь нахуй. Позвоню, и че? Еще можешь звонить? Да. Тебе тошняк, что, блядь? Да, конечно. Тебе плохо, что ли? Мне плохо без тебя. Плохо без тебя, да. Иди лечи, сука. И без Ксюши твоей матершинницы тоже. Иди плохо. Соси. Это ты у меня сходи и отсоси. Иди отсасывай свою папу, нахуй, который звонил. Или ты, блядь, звонил, хуй знает, уже мы уже не можем разобраться от этого мысли. Я сирота, у меня нет мамы с папой. А, вот ты сирота? Да. Я не могу сказать тебе, что хорош в этом плане. Сочувствую только. А может быть, ты... Только мозги, пожалуйста, на место вставляйте. А может быть, ты будешь моей мамой? А может быть, ты будешь моим папой, блядь? Твоим папой? Не, я молод еще для твоего папы. Ты а ты еще молод, да? Это уже, да, по-моему? Что вы сказали? Ты старуха там какая-то уже, да, судя по голосу? Нет, это ты, старый пидорас, блядь. Да ты че? Мне 58 лет, козел ебаный. 58, нахуй, вся башка не варит? Мне 58 лет. Ну все, отдыхайте, пожалуйста, на пенсии своей. И я работал начальником АБХСС всего года. Ради бога, хотите, где работаете, нас не беспокойте, пожалуйста. Через неделю будешь у меня на хую висеть, как балалайка. На хую ты будешь через неделю сам висеть, блядь? Где? Ты будешь висеть у меня на хую, блядь. У тебя хуя нет. Я его, блядь, приделаю нахуй ради тебя. Ты приделаешь, куда ты его приделаешь? Тебе на лоб, блядь. Че, пизданулась, что ли? А ты не пизанулся? Я таких на колени ставлю. Нам не звоните, пожалуйста, вы ошибаетесь немножечко. Мне Ксюшу давай, блядь. Правда? А что ты еще захочешь-то, блядь? Ксюшу давай. Ксюша, давай. Сыт, что ли? По телефону хамить умеет, а отвечать за базар сыт, что ли? Ёбаный в рот. Слушка, ты. Чего я? Умник блядь? Ходячий. Ну, Валерий Павлович, и чего, блядь? Да мне пофиг, как это Валер ты Павлович, нахуй, или Валер Тон тебе. Мне без разницы. Так, и чего, вообще, блядь? Плевать я хотел, как тебя зовут. Так, не звони сюда, пожалуйста. Да хуй тебе. Да хуй тебе, блядь. Залупа македонская. Я буду тебе звонить, я тебе еще ночью позвоню, блядь. А ты попробуй позвони-ка еще раз. А я тебя буду нахуй послать постоянно, тебе нравится? Ты мазохист, что, блядь? Так, конечно, мазохист. Давай я тебя в жопу. Тебе нравится, когда тебя посылают, что ли? Так я тебя, блядь, уже послал 150 раз, а ты мне, блядь, Ксюшу свою трусливую, блядь, позвать к телефону не можешь. Она не трусливая, вообще-то. Это трус это ты, блядь. Чего я трус-то? Я, блядь, тебе свой телефон могу назвать, ебаный в рот. Че это? Да мне в хуй не трахтел твой телефон, понятно? Ну а чего ж ты мне, блядь, давай. Да нихуя мне не звони сюда, блядь. Давай встретимся, еб твою мать. Сука, ты изначально нахуй нам нагрубил? Изначально. Ты что, пизда? Первым звонком. Кто тебе грубил? Слушай сюда! Ты слушай сюда! Пизда рваная, кто тебе грубил? Слышь, вы изначально позвонили сюда, на этот номер телефона, ну, и начали грубить. Ты что, совсем что ли ебнулась? Кто тебе грубил-то? Слышь, ты, блядь, ебанашка, блядь, хуевая. Чё такое? Ты на себя-то сейчас зеркало смотрел, блядь, уебище лесное. У меня нет зеркала, я в подвале живу. У тебя зеркала нету, ты даун. Нет, я в подвале живу. Ты даун, блядь. Нет, я в подвале живу. А, ну и живи там дальше, нахуй. Копайся там, блядь, в нюх, блядь. Ксюшу, давай. Понятно? Что тебе надо, блядь? Что тебе надо? Забудь это слово, нахуй, ёбще. Ты чё, блядь? Ты пизда, что ли, ёб твою мать? Слышь, ты чучело ебучело, нахуй. Ты куда вообще звонишь-то, блядь? Уёбок. Иди нахуй. Иди сам соси хуй у себя обезьянки, блядь. Иди нахуй, низкий иди человек. Иди нахуй, залупа македонская. Иди нахуй, низкий чтобы человек. Чтобы нахуй твой хуй нахуй вырос, просто в жопу, блядь. Ты шо, у тебя ротик-то заплетается? Иди соси, иди соси. Уебище резное, даже меня хуй переговоришь, нахуй, мне сложно просто хуй большой. Понятно? Ты что, хуй во рту держишь? Вытащи хуй, когда у тебя нахуй во рту торчит уже, нахуй, с самого рождения, блядь. Вытащи хуй, когда с дядей вытащи разговаривай. Вытащи свой хуй, блядь. Так, короче, подъезжай давай к ГУМу, обслужи дядю, обслужи. Обслужи дядю. Слушай, а может ты его сам обслужишь? Ты же умеешь. Ты мне меня кажется... обслужи, говорю, ГУМу. Тебе подъезжай. Нравится уже обслуживание туда. Подъезжай к ГУМу, топор уже готов. Как по ГУМу, ГУМу, блядь, слышь ты, блядь. К лекарю сходи, блядь. К какому лекарю? Ты что лекарь-то, ёб твою мать? Сходи, я тебя не приветствую. Ты не к лекарю, сходи, блядь. Чепушила, блядь, вонючая, нахуй. У тебя тоже, нахуй, уже в ебальнике торчат, нахуй. Чего ты пиздишь, Ксюша, давай? Хуета позаборная, блядь. Ксюша, давай. Иди расти, нахуй. И подрастай. И пидорасом не будь никогда, блядь, понятно? Ксюша, давай.